Часть пятая. Что-то происходит. Глава первая. Эмирейт меня не провожал. Мы решили, что инспектор обойдется без зрелищ. Пока что. Увы, имелись на территории Академии другие любители. «Ну и вид», — знакомым мелодичным голосом сказала беседка, заросшая плющом по самую шишечку на крыше. «У кого?» Спросила я и только потом шагнула в сторону от подозрительного объекта. Зря. Нужно было сразу. Тогда рука, пролезшая сквозь густые плети, не утащила бы меня с моими тяжкими, но сладкими думами в густой зеленый сумрак. «У обоих», — сообщил пронырливый эльф, снова устраиваясь на круглой скамейке. «Один несется, как конь в горящую избу, дым коромыслом из ушей. Другая, как с панихиды на кладбище. Причем у обоих такие лица, будто только что вместе с сомнениями случайно закопали под камешком надежды на будущее и забыли, под каким». «Скорее, откопали», — задумчиво произнесла я, оглядываясь, куда присесть, и между делом размышляя, откуда бы эльфу знать о коромыслах и горящих избах. «Чтобы что-то качественно откопать, нужен некромант. Только эти ребята могут заставить откопанное активно шевелиться и производить впечатление живого или...» Силмы умолк, поежился, дернул шеей и как-то нервно потер запястье. «Или...» «Или наоборот. Закопать так, что никто не найдет. Только тут настоящих нет. Так, ерунда сплошная. И все либо целители, либо артефакторы». «Как понять, настоящий или ерунда?» «Ну вот, ты драконов от обычных мужиков навскидку отличаешь?» «Да». «Значит, не ошибешься. Настоящий некромант, как дракон. С виду человек, а с изнанки... кто-то еще. И жутью от него тянет. Но очень привлекательно. До мурашек. Как чешуйчатая субличность у драконов. Сначала озноб с мурашками, потом хвать, и ты уже... попал». «Откуда он тут возьмется, настоящий?» «Так же, как и ты, например, случайным порталом. Забежит на огонек». От остановившегося взгляда и исказившегося голоса Алданеля тоже жутью проняло «будь здоров». Вместе со знобом и мурашками. А эльф только моргнул, сделал глаза по блюдцу и протянул: «О!» «Что о?» «О!» — повторил он. «Почему ты еще здесь? Я думал, ты ушла. Столько времени прошло». «Пару секунд? Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? И о чем мы вообще говорим? Я уже совершенно ничего не понимаю». «Я сочиняю соблазнительный план». «План по соблазнению?» — уточнила я. «И это тоже. Ты обретаешь душевное равновесие от созерцания прекрасного». Силмы с обеих рук показал пальцами сначала на себя, потом в стороны, будто радугу рисовал, и беседка, и с изнанки, заросшая плющом, покрылась меленькими звездчатыми цветочками там, куда он показывал. Даже как-то светлее стало. Я на всякий случай задержала дыхание, но чиха не случилось. «Сумеречница», — пояснил эльф. «Растение-паразит, но полезное. Стимулирует кровообращение, помогает сосредоточиться. Цветет перед рассветом или когда маг-природник захочет. А говорим мы с тобой о будущем». «Тогда при чем здесь некромант?» «Ни при чем. Просто к слову пришлось. Они сами всегда появляются, когда нужны. Примета такая. Если появился, все. Сразу всем нужен. Так что если вдруг встретишь, немедленно хватай и предлагай кучу денег. Лучше две. Две кучи надежнее. Была бы у меня тогда куча денег на взятку, я бы попал не сюда, а в филармонию. Не пошел бы пешком через парк, где соблазнился на красивые фиалковые глаза, после чего не оказался бы сначала голый на жертвеннике, а потом опять же голый, головой своей же на жерновах в верхнем храме в разгар службы. Бррр. Даже не знаю, что меня больше впечатлило, то, что меня некроманты жертву принесли, или то, как меня жертвенными букетиками в храме закидали. Решили, что конец пришел. Эй, что за лицо? Будто впервые слышишь. Я продолжала ошарашенно молчать. Я был уверен, что сказал. Кому-то вроде тебя. Силма, что происходит? Хотел бы я знать. Неопределенно пожал плечами Алданель. Но предвидение — штука непредсказуемая. Забавно вышло. Иногда видишь на шаг вперед, иногда на несколько лет. Сразу только никогда непонятно, шаг это или несколько лет. Силмой перестал дурачиться и поясничать, и сразу стал похож на эльфа, а не на клоуна, который эльфа изображает. Зрелище было любопытное и немного пугающее, как и все то, что он рассказал. Про предвидение в том числе. «Неужели ты не знал заранее?» — удивилась я. «Во-первых, про себя предвидеть почти невозможно. Во-вторых, я, пока сюда не попал, даже не подозревал, что так могу. Я был совсем другой, меня даже звали не так. Я до того, как сюда попасть, музыке всерьез учился, а не магии. Магии уже здесь. Силмы, а умирать больно?» Лично мне в свою кончину совершенно не верилось. Когда случился, если случился этот момент. В промежутке между «вошла» и «вышла», как мист Гай в терминале предполагал, или, по мнению Таната и Тила, перед тем, как вошла. Нет, умирать не больно. Больно бывает до... долго. Он выпрямился. «Знаешь, иди. И я пойду». «А план?» — напомнила я. «Соблазнительный план по соблазнению?» Я передумал. «Неправильно это. Нельзя на любовь планы строить. Сердце по графику жить не умеет. И стучать по указке. Зато на глупости поджуживать очень хорошо. От любви не только глупости, от нее еще и крылья». Я подумала, сунула руку в карман, где лежал цинлун из зеленой бумаги, достала фигурку и протянула Алданелю. Очень уж печально он выглядел. Захотелось его как-то утешить. «Красивый», — сказал эльф. Принимая подарок, он встал и изящно поклонился, коснувшись кончиками пальцев груди над сердцем. «На тебя похож. Особенно, когда ты во время своей гимнастики вот так». Он синхронно сделал волну ладонью и бровями, снова превращаясь в себя обычного. «Выгибаешься. Загляденье». «Ты тоже подглядывал». «Я? Веру паси. Я подглядывал за теми, кто подглядывал. Это интереснее. Столько разных мыслей и эмоций». «Успокоилась?» «Ты знаешь, что у тебя глаза в темноте сверкают, когда ты на нервах?» «Ну, теперь знаешь». Глава вторая. Вириден. К себе он не успел, и это было к лучшему. Неизвестно, чем бы все закончилось. А класс для магических упражнений был как раз для подобного предназначен. Только теперь вряд ли здесь в ближайшее время сможет кто-то заниматься. Стены и пол пошли пузырями, в воздухе порхали хлопья пепла. У Эмирейда тряслись руки, и, как ни унизительно это было признавать, поджилки. Его предупреждали, что если это действительно драконянка, дар может пойти в разнос. И где-то Эмирейд даже был готов, но чтоб вот так... Хорошо, что уже вечер, и в учебном корпусе никого, кроме королевского инспектора. «Вириден? Стоун?» Эмирейд старался держать лицо, насколько это вообще было возможно в создавшейся ситуации. Больше всего произошедшее было похоже на естественный процесс, когда организм избавляется от лишнего, от попавшего в желудок яда, например. Ощущение, будто внутренности перемешали и подожгли. Зато теперь сразу легче стало. Что вы здесь делаете? Проверяю состояние учебных помещений. Невозмутимо ответил Аркейн. А вы? Примерно то же самое, если подумать. И как? Дернул бровью инспектор, отмахнувшись папкой от пепельного ошметка. Как видите. Я был уверен, что вы прекратили бесплодные попытки вернуть контроль над стихией, более вам недоступной. Вы бы прекратили? Огрызнулся Виридан, почувствовав еще некоторую долю облегчения от того, что Стоун придумал объяснение сам. Аркейн промолчал. Еще бы, ведь инициатором тайной операции, после которой Виридан лишился части себя, был именно он. Попытка напасть на след и разоблачить неуловимый полумифический орден и его адептов, вероятно, виновны в гибели родного мира драконов, дорого обошлась всем участникам, но некоторым дороже. Разве что Риверайна Сибей, водный дракон и страж Южного предела, которого как раз и подозревали в пособничестве ордену, почти никак не пострадал. Сдвиг рубежа не в счет, предвидеть подобное было нельзя. А так? Между родом Стоун и родом Азур кровная вражда. Даже инициированная королем попытка примирения в виде помолвки не помогла. Хотя девица Азур подошла Аркейну, и пара во время произнесения предварительных обетов была отмечена сиянием. Он, Эмирейт, лишился дракона и Эсмил. До сих пор иногда соднит несбывшимся счастьем. Истинное сердце погибло, и все, с кем она была связана, получили откат от потери сообразно силе привязки. Эсмил подходила всем четверым. Стоун не претендовал, только делал вид. У него были другие интересы. Претендовали Азур и Риверайн, но Эсмил была его, Виридана, по праву последнего из рода и... Сердце врать не станет. А тогда оно у него было огромным и с крыльями. Как раз это, казалось бы, навсегда утраченное ощущение полета он вновь почувствовал, столкнувшись с Королин на крыльце аптекарской лавки. Танцевальная па на ступеньках, два шага с поворотом, и будто не земля под ногами держит, а воздух под крыльями. Померещилось даже. Такая призрачная дымка, вроде тумана или перьевых облаков. «Виридан, Райт!» Стоун оказался совсем рядом, с сомнением заглядывая ему в лицо. «Да, извините, вспомнилось неприятное. Вы в порядке? Выглядите...» «Как?» — насторожился Эмирейт. «Не пойму. Вроде все как обычно, но есть некая неправильность». «Точно, у меня нет дракона. Не передергивайте, я совсем не об этом. У вас две энергетические тени, одна ваша, а другая... Даже не тень, а вроде кругов на воде, такая... вибрация. Сейчас почти незаметно, но когда я только вошел, уже ничего. Возможно, это лишь эхо того, что вы тут вытворяли». Дракстоун неопределенно взмахнул кистью. «Надеюсь, у вас на счету достаточно средств, чтобы вернуть помещению приличный вид в кратчайшие сроки». Виридан даже спорить не стал. Благо, класс для занятий магией в Академии не единственный. Выходя, Эмирейт задел дверной косяк, и распиханные по карманам пузырьки из аптекарской лавки звякнули. Стоун поморщился, но комментировать не стал. Запер дверь, навесил личный запирающий полог. «Да, кстати, касательно вашей связи с новой наставницей». Начал он и сделал паузу. Виридан едва сдержался, чтобы вымученно не закатить глаза в потолок, как любят делать некоторые студентки, когда он по десятому разу заставляет их повторять одно и то же движение. Маги порядка никогда не могут удержаться от нравоучений. «Как мужчина, я могу вас понять», — продолжил Аркейн. «Эффектная мат с иными понятиями о морали, но как инспектор должен предупредить. Постарайтесь на территории Академии ограничить общение служебными интересами. Встречная претензия, Стоун. Мадди Марциус, ваш интерес слишком очевиден. Как мужчина, я могу вас понять. Она умна и очаровательна, но должен напомнить. В коридоре впереди раздался шорох, а вслед за тем, как головы собеседников повернулись к источнику звука, торопливые шаги. Не самое лучшее место для подобных разговоров, Эмирейд. Желаете продолжить у меня в кабинете? Натопырил гребни, задетый за личный инспектор. Не сейчас. Но вы ведь меня правильно поняли? Это не ваше дело. Как раз мое, Стоун. Вы прекрасно знаете, что я здесь вовсе не танцы преподаю. И как же ваши непосредственные обязанности связаны с моим интересом? Непосредственно, ухмыльнулся Виридан. Вам освежить память, Аркейн. Напомнить, как в день ритуала призыва сил для наследника Самайна сами отказались от девушки, в то время как ваш воспитанник... Довольно. Сквозь зубы процедил Стоун. Оставив раздраженного инспектора, Эмирейд наконец поднялся к себе. После того, как он смешал и принял снадобье, тщательно осмотрел себя на предмет внешних проявлений болезни, но кожа была чистой. И глаза нормальные. Надо бы узнать у Королин, что именно она видела, но она ведь начнет вопросы задавать. И Стоун бы начал, он дотошный, но удалось ловко сместить фокус на другую тему. Аркейн сам виноват, нечего было лезть советами. Оценил он, видите ли, эксперт. От нахлынувшего раздражения снова стало жарковато. Пришлось допить все, что осталось в стакане. А затем Эмирейд поступил как маг порядка. Он сел и принялся анализировать происходящее, помечая на бумаге сопутствующие приступам обстоятельства. Это окончательно помогло успокоиться. Ровно до следующего дня, когда неугомонная воспитанница снова оказалась в лазарете. Благо на этот раз с менее разрушительными последствиями. Она даже нашла в себе силы явиться на занятия. Урок вела гордо. Девушки что-то рисовали в парке. Эмирейд не собирался ни подходить ближе, ни наблюдать, но задержался, обнаружив других наблюдателей. Алданеля на дереве и Стоуна чуть в сторонке. За кем наблюдал эльф, было не совсем ясно, а вот интересы со Стоуном вновь пересеклись. Тем более, что Марциус отличилась, изобразив на своем рисунке почти точную копию первого портала, вид сверху. Отвратительный из него ментальный маг. Блок, наложенный Эльмире на воспоминания о прибытии, похоже, трещит по швам. Но для откровений еще рановато. А акварель была хороша. Синий в бирюзу фон. Золотистая цепочка знаков и силовые круги, рябь, будто смотришь сквозь воду, и смутное отражение силуэта того, кто смотрит. «Мне нравится», — сообщил Виридан, подойдя к воспитаннице. Но гордо не оценит. Дальше случилось странное. Он посоветовал, как исправить рисунок, собирался уйти, уловил краем глаза рядом с собой какое-то мельтешение, похожее на... Крыло? Полный бред. Дернулся и даже не понял, как и чем именно задел мольберт, но тот сложился и рухнул. «Извините, я ужасно неуклюж», — проговорил Эмирейд, удивленный своей разрушительности, и предпочел покинуть место инцидента, а уходя почувствовал взгляд. Алданелли смотрел на него, как на явление Файвер в храме. Глаза круглые и изумление поперек физиономии. Изловить бы этого паразита и потрясти как следует. Но эльф куда-то пропал, как чуял. Хотя Виридан хорошенько прошерстил все места, где он мог быть, и даже те, где не мог. На другой день, ближе к вечеру, случились две встречи. Одна случайная и одна почти. В коридоре рядом с ректорской башней Виридан наткнулся на воспитанницу. Эрмира не пришла на индивидуальное занятие, где он планировал поговорить о ее тяге к первому порталу, но падение в фонтан было достаточно веской причиной. Она нервничала и тискала что-то в кармане, что-то ценное, но что именно, на ходу было не разобрать. Давить не хотелось, а поверху считать не получалось. Мешала начавшаяся формироваться привязка с ее парой. Но если немного... Зараза, у нее ключ от всех дверей. «Не уделите мне немного времени», — предложил Эмирейд. «Зачем?» «Поговорить об акварелях». «Говорите». «Здесь это будет неудобно. Могу я пригласить вас к себе на, скажем, чашку чая?» «А приглашать меня к себе удобно?» «Действительно. Что это он?» Попросил явиться завтра в кабинет, отпустил и поспешил наружу. Все дело в том, что из окна комнаты Эмирейд заметил Королин, и главное, чтобы она никуда не делась, пока он тут обязанности выполнял. Ему пришло в голову, что раз запланированные свидания не получаются, а спонтанные очень даже, почему бы и не прогуляться, случайно столкнувшись на дорожке в парке? Глава третья. Есть на свете удивительные мужчины. Они ведут себя как всегда, и при этом вы постоянно удивляетесь. Королевский инспектор Драк Аркейнстоун был из таких. Ну, какое ему дело до моих штанов? Мог бы поугрожать и забыть, тем более, что я и так впечатлилась. Нет же. Мне действительно доставили несколько новых комплектов одежды для занятий, заменив предыдущие, с трудом выторгованные у Мат Хольген. Собственно, в этом и заключалась их основная ценность. То, что я купила на личные средства, оставили в неприкосновенности. Этикетка с вензелем того самого модного дома выглядела даже больше издевкой, чем прилагающаяся к посылке записка в чопорно-официальном конверте. Бла-бла-бла на полстраницы на тему «Рекомендовано и одобрено». Ладно, не все так страшно было и даже вполне удобно, если вычесть из комплекта вездесущий корсет. Корсет сам по себе тоже был ничего. Я надела его самостоятельно и даже не задохнулась. Вот только мысли мои сразу убежали далеко от учебного процесса. Решила, раз уж такое дело, стоит проветрить голову, а заодно выгулять один из новых костюмов где-нибудь там, где я еще не гуляла. Возле манежа, например. Раз уж на мне подходящий наряд. Некоторые девушки из моих классов занимались верховой ездой и говорили, что можно записаться на ознакомительные уроки в свободное время. Амазонку из пешехода эти уроки, конечно, не сделают, но опытные сотрудники подберут подходящую по темпераменту лошадку и в седле держаться научат. В целом, мысли для цели путешествия у меня были правильные. О жеребцах и стеках. А на ловца и... жеребец. Со стеком. А я в корсете и приличная. Понятно, что корсет под жакетом не видно, но ощущение совсем другое. Будто у рыцаря в броне на ристалище. Но без турнирного копья. Главное — повалить. Ой-ой. Ужин. С места в карьер взял жеребец. А я как раз собиралась верхом прокатиться. Ляпнула я, потому что заранее придумала, что ему говорить, когда он спросит. Чего это я тут гуляю на ночь глядя, а он взял и про другое. Главное, стою и чувствую. Все мои неприличные мысли про стеки и корсеты будто бегущей строкой по лбу, потому что у жеребца сделался крайне заинтересованный вид. «Сейчас», — сказал Виридан и магнетически затлел глазами. «Знаете, я передумала». «Почему?» «Я ничего не смыслю в верховой езде». «Вы знаете, как выглядит жеребец. Для начала достаточно. Дать вам пару уроков». «Полезете со мной на лошадь?» «Зачем? Вы будете сверху, в седле, а я снизу. Руководить процессом и поддерживать. Правильная поза в этом деле очень важна, иначе никакого удовольствия не получите, только ноющую спину и стертые бедра». «Вот интересно, этот знаток поз действительно сейчас про лошадей или про то, что я прямо сейчас представляю? Тем более, что рука Эмирейда уже на моей талии, приобнимает, а второй он взял за руку меня, приподнял кисть и поцеловал в основании запястья несколько раз. С внутренней стороны, где кожа тонкая и жилки на просвет. «Мы обязательно должны это сделать», — урчал паразит, жадно блестел на меня изумрудами и ненавязчиво отступал спиной к скульптурно-флористической композиции в виде мини-лабиринта. «Днем ерунда ерундой, а в сумерках целый таинственный сад». «Здесь?» Уточнила я, чувствуя, как спина под корсетом пошла мурашками. И там, где Эмирейд целовал, а сейчас на ладошку дышит, горячо. Очень. «Зачем здесь?» — удивился он. «У меня? А вы о чем?» «А вы?» — устыдилась я своих мыслей. «Ужин? Я как раз с этого и начал, а вы меня коварно отвлекаете. Я заметил, как вы вышли, спустился, потом... Потом забежал на кухню, попросил принести ужин в комнату, накрыть на двоих, так что я готов». «А я... Мне нужно подготовиться». «Через полчаса у меня. Да, кстати». Эмиры чуть наклонился и прошуршал мне в самое ухо. «С вашей осанкой корсет вам совершенно ни к чему». У меня тотчас возникло ощущение, что на ужин меня зовут в качестве ужина. Но когда я достаточно совладала с собой, чтобы придумать в ответ что-то неглупое, Эмирейда и след простыл, только сквозняком повеяло, будто надо мной дракон пролетел. Да простят меня все разумные, взрослые и самодостаточные женщины всех миров, коим я себя до недавнего времени относила. Но через полчаса я в полной готовности и без корсета вошла в дверь этажом выше. Только толкнув дверь, я запоздало подумала, что я понятия не имею, туда ли иду, поскольку Виридан ни разу не говорил, где именно живет. Но дверь в мои собственные комнаты располагалась на этаже также. Мышечная память — великая вещь. А еще меня как магнитом тянуло именно к этой двери. Совершенно иррационально, но очень сильно. Арр. Столкновение произошло в шаге от двери на территории Виридана. Будто он рвался выйти, а тут я. Вон и плащ в руке. Что за... Я успела заметить сервированный на двоих стол, оценить десерт в виде хозяина помещения — в полурастегнутой рубашке, подражать поджилками в предвкушении, нервно сглотнуть, потому что в горле пересохло, таким опасно волнующим он выглядел, и услышать, что мне нужно. «Что?» — не разобрала я сквозь странный нарастающий гул в ушах, будто в испорченном приемнике, когда одновременно несколько станций слышно и помехи до кучи. «Подождать. Пожалуйста, Королин, я понадеялся, что вы, как всякая дама, задержитесь раза эдак в два против обещанного, и я успею...» Я прошла к столу. Налила что-то куда-то, выпила. На миг ощутила себя драконом, потому что выдыхала практически огнем. Но для состояния вставших дыбом от возмущения гребней было самое то. Вон уже в глазах мельчешит, будто рябь по воде. «Успейте», — кивнула я, с трудом протолкнув слова. «Главное, не торопитесь». Оказавшись у себя, я избавилась от непригодившейся сбруи и влезла под душ. Прохладная вода помогла лишь относительно. В голове продолжало шуметь испорченное радио, волоски на коже стояли дыбом, в треске помех мне слышался раздраженный «урр», а на периферии зрения продолжало мельчешить. И не просто мельчешить. Стоило мне начать расхаживать по комнате, белесая дымка вытягивалась не то шлейфом, не то фантасмагорическим хвостом. Довел. Сейчас очешу ею, встану на крыло и... В потолок ударило ветвистым разрядом. Веселые зелененькие искры, как от бенгальского огня, рассыпались по комнате, придавая моему дымчатому бреду налет гламура. Что же я там такого попила, что меня до красочных глюков приложило? Впрочем, эффекты начались еще до бокала. Так, нужно что-то маленькое, блестящее и мельчешащее, чтобы сфокусироваться и подышать. Или бежать к целителям. Сначала подышим. На глаза тут же попался подаренный паразитом Эмир Райдом кулон. С паршивого жеребца хоть что-то. Ладно, хороший подарок. Не зелье от глупости, но как предмет концентратора для медитации вполне подошел. Подышав и успокоившись, я снова приняла душ, потому что с потолка на меня немного насыпалось, когда я искрила. Я спокойно привела себя в порядок, оделась и пошла извиняться за недостойную выходку. Мало ли, куда его могли вызвать, а я сцену устроила, как ревнивая жена. Может, не скажи он про всех прочих дам, я бы не представила тут же его и девчонку Марциус. Девушка спускалась по лестнице с этажа Виридана с беспокойной и немного мечтательной улыбкой. Оглянулась, но меня не заметила. Что тут делать ученице в башне, где кроме личных помещений преподавателя ничего такого? И в такое время? Ночь на улице. И как буду выглядеть я сама, если сейчас поднимусь? Вернулась к себе и легла в постель. Полночи думала про то, стоит ли его постель на том же месте, что и моя, а вторые полночи видела во сне волшебный пляж, усыпанный разноцветными камушками, завернутый винтом маяк, волшебное круглое озеро с сияющей водой и Виридана, задумчиво разглядывающего выуженный из воды смартфон. В черном чехле с немного стершимся зеленым драконьим глазом на обороте. Мой. «Мой!» — с ужасом воскликнула я, подскочила на постели и уставилась в почти такого же цвета глаза. «Я так и думал», — сказал Эмирейт. Глава четвертая. Случается, что женщины в критических ситуациях отличаются умом и сообразительностью. Я отличилась. Поскольку легла спать в нижнем кружевном, но забыла и вскочила. А пока потенциальная угроза безопасности отвлеклась, сообразила, как вывернуться. «Какая прелесть!» — прокомментировала я, натягивая простынь. «Согласен». «Вы опять ко мне вломились». «У вас было открыто», — пожал плечами нахал. Смартфон в его руке смотрелся совершенной дичью. «Для всех закрыто, а для вас почему-то нет, хотя запорное заклинание поменяли». Сидящий на постели Виридан чуть наклонился вперед и вроде даже немного подвинулся, потому что возникло ощущение, что его как-то больше стало, а мне теснее и жарче. «Какая прелесть!» Бровь над шрамом пошла вверх, глаза в тени ресниц блеснули зеленой искрой. «Повесите засов?» «Ведро с водой», — ответила я, тоже наклоняясь вперед. «Нечего тут на чужой территории доминировать и дракона изображать». Цапнула смартфон, дернула на себя, но Эмирейт держал крепко, а нервы сделали свое дело. Между нашими пальцами заискрило, как между двумя заряженными шариками. Смартфон засиял экраном, помелькал картинками из фотоальбома со мной в главной роли в разных образах, позах и ракурсах, и снова погас. «Это что?» «Средство связи. Откуда?» «Из портала». «Вы были в главном терминале? Мои вещи нашлись?» — обрадовалась я. «Это из другого портала. Отсюда, из Академии. Сначала там появилась миниатюрная книжка с портретом, теперь уверен, что вашим. Потом это. И именно к порталу мне вчера вечером пришлось экстренно отлучиться. Я за ним слежу, а туда влезли те, кому там находиться запрещено». «Эрмира Марциус?» «Да». «Кто она вам?» «Моя подопечная. Следили?» «Наблюдала». «Некрасиво вышло». Вполне искренне повинился Виридан. «Простите?» «Я подумаю. Вы еще и портальный маг?» «Думаете, Итил, когда сбой случился, только ради вашего допроса ко мне приставал? Он решил, что меня прислали из Академии, чтобы помочь разобраться». «А говорили, что танцы преподаете?» Упрекнула я и все же отобрала смартфон. Потянувшаяся следом рука Эмирейта, будто бы невзначай, осталась лежать на моей лодыжке. «Это прикрытие. Я на самом деле не такой уж хороший портальщик. Просто у меня идеальное сочетание дара для того, чтобы присматривать именно за первым порталом. Переходной мир начался с него. Это его исток или даже сердце. Самое важное и самое уязвимое место. Навредят порталу, и миру придется несладко. Именно поэтому Академия Истинных Дев построена над ним. Ни один нормальный дракон не встанет вредить своей избранной, даже той, которую еще не нашел. Это все равно, что лишить себя будущего. Надеюсь, вы понимаете, что мои слова должны остаться между нами. Вам об этом знать не положено. Вы не дракон». «А вы?» — в шутку спросила я, стараясь не думать о его руке. «У меня нет дракона». Было странное чувство, будто между словами «меня» и «нет» чего-то не хватало. Такая пауза. Сердце как-то странно сжалось, захотелось вдруг потянуться и обнять. Пальцы Эмирейда на моей ноге дрогнули, а сам он на миг замер. Показалось, шевельнусь сейчас, рука сожмется, резко дернет, меня опрокинет на подушке, а губы Виридана вопьются в мои жадно и требовательно. Я почти видела. Я... «Вы меня с ума сводите, Королин». Рука поползла выше вместе с простыней. «Вы меня тоже», — призналась я, чувствую, как волоски на коже встают торчком. «Так и тянет на глупости». «Отлично. Идем». Эмирет вскочил. «Я знаю отличное место». «У меня занятие через 2 часа». «Успеем, особенно если...» Виридан на полминуты завис, будто в уме умножал, развел руками, прямо как Силмы в беседке, заросшей плющом и сумеречницей. И в 2 шагах от постели нарисовалось окно и... И вот стояла я босиком в одной простыне посреди кофейни и думала. У кого из нас дальше крыша? Гребни уехали. У Виридана, который меня сюда в этой одной простыне из постели уволок. Или у меня, которая всю свою сознательную жизнь жила по четкому плану, а теперь творю несусветную дичь. И мне это нравится, потому что безумно нравится Эмирейт, но я голая. За стойкой хихикали, прикрывая рты ладошками, 2 раскосые девчонки. Хозяин с невозмутимым лицом поклонился и предложил кофе нам обоим и халат с туфлями для меня лично. «Нельзя было подождать, пока я оденусь». Страшным шепотом сквозь ответную улыбку хозяину процедила я в сторону Эмирейда. «А вдруг бы вы передумали?» Точно так же ответил он и подоткнул на спине выползающий уголок простыни, в которую я замоталась, как в парео. Спину тут же промурашило. Не простудиться бы. Мы были первыми посетителями, так что никто, кроме обслуживающего персонала, не видел моего конфуза. А когда меня повели переодеться, Эмирейд потрогал свой лоб и что-то глотнул из вытащенного из кармана пузырька. Думал, я не увижу? «У вас там, в вашем кармане, лекарство от глупости?» — спросила я, вернувшись и устроившись за столиком. Мне не только дали халат и мягкие туфли, но и волосы длинными шпильками закололи. «Если бы...» — вздохнул Эмирейд. «Вы наверняка заметили, что меня лихорадит. Главное, в вашем присутствии почти всегда. Голова отключается. Хочется вас непременно схватить и... утащить куда-нибудь подальше от всех. Я не могу вас прочесть. Это нервирует и только сильнее будоражит. А то, что долетает, такого характера, что не способствует разумному поведению. Вчера в парке, утром сегодня. Я собирался серьезно с вами поговорить, а вы вскакиваете». «Говорите». Я отгородилась чашкой. Отпила. Изумительный кофе. Проснуться не он помог, но прекрасно взбодрил и разогнал озноб, бегающий по телу после перехода порталом. «Что от вас нужно Алданелю? Я видел, как он вокруг вас круги наматывает». «Круги?» «Он менталист и эмпат. Мыслей ваших ему не слышно. А вот эмоции он читает, как раскрытую книгу. И раз может читать, может манипулировать. Вы и заметить не успеете, как начнете делать то, что ему нужно». «Он ни о чем меня не просил. Мы просто пару раз поболтали о жуках, некромантах, горящих избах, предопределении и свободе выбора». «Королин, может, хватит уже притворяться?» «Хорошо, что я не успела новый глоток сделать, а максимально невозмутимый вид успела». «Если вы прибыли в Драксит, чтобы преподавать в Академии, почему на предварительном соглашении другое имя, созвучное, но не ваше?» «Ошибка. Человеческий фактор». «Ваше прибытие». «Сбой в портальной сети. Перенервничала, испугалась, вещи пропали. Я оказалась совершенно ни с чем непонятно где. Вы сами все видели. А если бы меня сюда прислало... фрагментами, как некоторые мои вещи?» Мне даже слегка дурно стало, едва я это произнесла. «Фрагментами, как вы сказали, прибыть могут только предметы», — назидательно сказал Эмирейд. «Живые объекты всегда перемещаются целиком. Это связано со структурой энергетических... долго объяснять». «Это вы это знаете, а я нет. Тем более, что я тут застряла с перспективой на навсегда. Это тоже, знаете ли, не способствует душевному равновесию». «Тест на созвучие?» «Было. Там снова что-то пошло не так». «Опять ошибка?» Скептически ухмыльнулся Эмирейд. «А сами?» «Сдаюсь», — вздохнул он и поник плечами. «Знаете, я очень много лет жил по плану, и меня это устраивало. А теперь что ни день, творю какую-то несусветную дичь, но, несмотря на все, мне это... нравится. Вы мне нравитесь, Королин. Безумно. И с каждой новой встречей все сильнее». Он говорил, а я была в ступоре от того, что он сейчас озвучил мои собственные мысли. Все-таки врет, что не может читать. Тогда почему не разоблачит, что я не та, за кого себя выдаю? Секунда, и меланхоличное состояние Эмирейда тут же сменилось угрожающе деятельным. В моих руках больше не было чашки, а его руки были. Вернее, мои в его. Кроме того, в его руках был перстень с плоским зеленым камнем, который держал крыльями и пастью дракон. «Вы что делаете?» — — опешила я, попытавшись выдернуть руку. «Предложение?» «А если я против?» «Поздно». Глаза полыхнули, зрачки вытянулись струной, вокруг стола завернулась спиралью белесая дымка. Он резко подтянул меня к себе, впился в губы и получил оплеуху. Ладонь горела, на бледном лице Виридана с резко проступившими скулами медленно таял след от удара. Зрачки сделались обычными, круглыми. Он моргнул. «Полегчало? Или добавить?» — нервно сказала я. «Как-то мне не доводилось попадать в ситуации, чтобы мужчин по лицу бить. Особенно тех, кто мне нравится». «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарил Эмирейд. «Достаточно. Забудем?» «С радостью». «Начнем сначала?» Он встал и поклонился. «Позвольте представиться, Эмирейд Виридан. Можете звать меня Райт. Ментальный маг, преподаватель Академии Истинных Дев». Пауза. «Не дракон». «Дурдом какой-то». «А кольцо?» — припомнила я, хотя Виридан его уже убрал. «Оно мое, фамильное». «На нем дракон». «У меня нет дракона. Кто бы мне позволил находиться в Академии?» «Кстати, об Академии. Еще немного, и я рискую опоздать. Предпочту портал». Мне это не особенно приятно, но, учитывая мой внешний вид, который вы мне организовали, Райт. Оно само как-то сказалось. Я не собиралась вовсе. А Виридан... Вот были бы у него гребни с крыльями, они бы сразу встопорщились. Такой у него вид сделался. А у меня? И у меня. Даже промурашило от картинки. «Порталом не получится», словно прислушиваясь к чему-то далекому и странно косясь мне за спину, произнес Эмирейд. «Оттуда еще можно, туда проблематично. А за внешний вид не беспокойтесь, с минуты на минуту. А вот и он, посыльный из вашего любимого магазина». Эмирейд сделала все, чтобы соблюсти приличие. Я вышла переодеться в очередной раз, а когда вернулась, меня ждала коробка с десертом, экипаж у ворот, а самого Эмирейда и след простыл. Глава 5. Эмирейд. Когда тебя вот так посреди Драксита добывают с помощью королевского гвардейца и приказом за личной подписью короля дракона, ничего хорошего не жди. Эмирейд и не ждал. Особенно, когда в коридоре перед малым залом для аудиенций встретил старшего целителя Академии Фириса с виноватым лицом. «Вы же понимаете, рано или поздно я бы все равно обратился за консультацией. Ваши записи слишком неоднозначные и симптомы...» «Не здесь!» Оборвал его Эмирейд и хотел выйти, но дверь распахнулась, и из нее вышел сначала весьма озадаченный королевский целитель Арц, уткнувшийся носом в те самые записи, а следом и его королевское величество Бельтайн, одетый во все черное. «Сначала с драгом Арцем, затем как выпустит ко мне в кабинет», играя живлаками, скомандовал король-дракон. Целитель, оторвавшись от записок, посмотрел алчным взглядом, и Виридану стало не по себе. Но король сдвинул брови и угрожающе сложил руки на груди. Бельтайн Драксит был достаточно высок и достаточно массивен, чтобы производить должное впечатление на кого угодно. А уж вот такой, с вытянутыми зрачками и незримым давлением мощи своей второй драконьей половины, и подавно. Король обошелся без приветствий, что говорило о крайней степени волнения. А Виридан все же совершил необходимые протоколом поклоны прямо в коридоре. Сказал, что нужно, выпрямился и добавил, что он рад уделить время драгу Арцу, но занятия в академии через 2 часа. «Не развалится академия без твоих танцулек», — рыкнул Бильтайн, и, что самое любопытное, помимо фамильярного обращения, пошел следом, хотя осмотр — дело совершенно личное, если не сказать интимное. Вириден довольно резко сообщил об этом королю и был с королевским же величием проигнорирован. После процедуры в Эмирейде значительно поубавилось желание хамить королю и некоторых органических жидкостей. В основном крови. Будто целитель не дракон, а мифический упырь, исключительно ею питающийся. Карман, в котором Вириден носил лекарства, снимающие симптомы, тоже опустел. Арц и его к рукам прибрал, и все остальные пузырьки принести велел. Вдобавок пришлось подробно вспомнить не только все дни с момента первого проявления болезни, но и что он предпочитал на завтрак в 5-летнем возрасте. Затем целитель попросил время подумать, чтобы сделать предварительные выводы, а Эмирейд оказался в кабинете один на один с Бильтайном Дракситом. Король подумал и наплескал себе в бокальчик. Эмирейд бы тоже не отказался, но отказали ему. «Сам говорил, что занятия», — напомнил король-дракон, продолжая держать выбранный стиль общения. Вызванный слуга принес чай. Замена не была равнозначна, но крутить носом Эмирейд не стал. Чашка помогла хотя бы не огрызаться на последовавшие замечания о странном и недопустимом поведении. Аркейн накляузничал. «Доложил. И о попытках пользоваться огнем, в том числе с порчей имущества. Он себя не менее странно ведет», — ляпнул Эмирейд и почувствовал себя подростком, которого распекает старший родственник, хотя с Бильтайном они практически ровесники. «У него есть причины. У меня тоже. Насколько все плохо, Эмирейд?» «Понятия не имею. Больше всего настораживает не жар или перепады настроения, а то, что дар ведет себя... неудивительно». Целитель с воплем вломился в кабинет. «Это драконянка?» Тут же спросил Бильтайн взъерошенного и возбужденного Арца, который даже на месте стоять не мог от волнения. «Это дракон!» — выпалил тот и сам рисунком чешуи на лице украсился. Последний глоток чая едва не пошел у Эмирейда носом. Чашка жалобно хрупнула, в голове образовалась пустота, сердце заполошно дернулось в пятках. «Держите себя в руках, Вириден!» — поморщился на усеявший ковер осколки король-дракон. Голос слышался будто издалека, и оттуда же, издалека, Эмирейд остатками сознания радовался, что сидит, поскольку раздавленная чашка — одно, а обморок — другое. Он все же не Мади, чтобы терять сознание от известий, хотя состояние было самое то. Вот сейчас звон пройдет, сердце из пяток выберется, потрясенные мозги прекратят трястись. «Перестаньте подпрыгивать, дракарц, будто вам 5, и поясните», — придавил авторитетом король. «И по возможности доходчиво, а то у нас тут сейчас скопом гребни поедут от ваших заявлений. Что значит «это дракон»?» «Не то чтобы совсем дракон», — поправился Арц уже более спокойным тоном. «Тень дракона. Что-то вроде отголоска сущности». «Призрак?» — скептически приподнял бровь Бильтайн. «Мы просто пару раз поболтали о жуках, некромантах, горящих избах, предопределении и свободе выбора», — припомнились слова Королин. Виридану снова стало не по себе, поскольку с пронырливым эльфом он тоже о жуках говорил, горящую избу собственноручно устроил, а теперь вот намеки на магию вне жизни. «Не призрак, тень», — поправил целитель, «которая становится сильнее рядом с подходящей парой, но поскольку проявления начались именно сейчас, смею предположить, что пара не только подходящая, подходящая идеально». «Истинная?» — просипел Эмирейт. «Не просто истинная, а истинная нашей крови. Так что ничего удивительного, что огонь вернулся. Она вас усиливает». «А как же болезни, жар и прочие симптомы?» — продолжал спрашивать Эмирейт, потому что потрясенные мозги отказывались соображать самостоятельно. «Нет никакой болезни. Я наблюдал несколько случаев позднего развития, когда дракон проявлял себя не с рождения ребенка, а спустя некоторое время. Период активного роста также принимали за драконянку, но процесс довольно быстро выравнивался. А у нас тут ситуация уникальная, да и вы, мист. Драк Виридан давно не ребенок. Взрослому детские недуги переносить на порядок сложнее». «Вы хотите сказать, что дракон вернется?» — изумился Бильтайн. Эмирейт уже с момента первого вопля Арца о драконе мусолил этот вопрос, но так и не спросил, поскольку более чем отчетливо понимал, что... «Нет, дракон погиб. Это окончательно. Так же окончательно, как всякая смерть, но в случае союза между драгом Вириданом и его избранной родится здоровый полноценный ребенок. А то, что к Драгу Виридану вернется его дар управления огнем, это вне всякого сомнения. Уже вернулся. Заметили, как стало жарко? И вон, подлокотники дымят». Эмирейт тут же убрал руки и постарался успокоить вставшие в растопырку нервы. Король смотрел, и вообще неудобно получилось. Чашку разбил, теперь мебель испортил. «Эта девушка — студентка Академии?» — поинтересовался Бильтайн. «А то Стоун не особо в детали вдавался, по чьим именно спальням вы взялись гулять, Эмирейт?» «Я не настолько не в себе». «Что ж, тем лучше. Дальше вы с Арцем сами, у меня и других дел полно». «Да. Надеюсь, это состояние не повлияет на ваши непосредственные обязанности. Я о первом портале?» «Нет, не повлияет. Даже с учетом прочих факторов, не связанных лично со мной, Ваше Величество», — заверил Виридан. Эмирейт даже почти не опоздал, а встреченная в коридоре тоже опаздывающая алая дама заговорщицки подмигнула, мол, «я вас не сдам, а вы меня». Войдя в класс, он выстроил притихшее пестрое воинство и торжествующе прищелкнул стеком по голенищу сапога. Урок помог успокоиться и подумать, словно Эмирейт существовал какое-то время в двух плоскостях. Подумал о том, что узнал от Арца. Попинал себя за скудоумие и нерешительность сразу же обратиться прямо к нему. Мысли о Королин доставляли особое удовольствие. Он даже улыбался. Понял, когда девушки через одну принялись румяниться щеками и кокетливо отводить глаза. С Королин нужно обязательно поговорить на чистоту. Но, принимая во внимание тенденцию не сложившихся свиданий, следовало сделать что-то, что разобьет череду неудач. Спонтанные встречи уже не казались надежным средством. Пусть бы она сама его пригласила. Вдруг поможет. Глава 6. Эмирейт. Не помогло. Снова вмешалась кривая судьба в лице беспокойной почти дочери Эрмиры. Эмирейт едва не посидел, когда она вломилась к нему в спальню среди ночи с заявлением, что принесла в Подоле. «Кто?» — рыкнул он, поскольку кандидатур было две. «Май Болдер», — пискнула Эрмира. «Когда успел?» — возмутился Виридан, вскакивая с постели. «Да вот недавно, и пара часов не прошло. А портал — его идея, не моя, честное слово. Я только обратно». «Как недавно? А как же... Вы же сказали...» И Эмирейт нагло вломился девчонке в голову, но не слишком преуспел. «Вас невозможно понять». «Иногда бывает», — посочувствовала Эрмира. Силмы тоже жаловался пару раз, что у него не выходит, когда дракон рядом. Какой дракон? Виридан мгновенно подобрался. Да вот же, я вам все пытаюсь сказать, а вы меня сбиваете. Девушка встряхнула подол, который комкала в руках, и оттуда выпала ящерица. Вернее, не совсем. И следующие слова Эрмиры это только подтвердили. «Май Болдер! Это он! И дракон, и портал, и вообще... Можно я пойду?» Ночь прерванного сна завершилась при большом скоплении неурочно разбуженного народа, в основном драконов, в надетой в попыхах одежде. Видовое разнообразие обеспечил отловленный лично ректором Силберном Алданель. Потому что если активация первого портала дергала Виридана, то грубое нарушение защитного периметра Академии точно так же призывало ректора. Утром пришлось присутствовать при головомойке практически в роли родителя. Мат Хольгин тоже была. И тоже в раздражении. Ее любое нарушение порядка раздражало просто потому что. Но ее практику устраивать студенткам отработки на кухне он не совсем поддерживал. Оставлять же нарушение дисциплины без реакции было преступно, потому он договорился с мистом Гаем и сократил свободное время подопечной, добавив ей уроков по портальной магии. Отношения с Королин превратились в роман переглядок и многозначительных улыбок. Эмирейт отправлял ей что-нибудь — открытку, цветок, сладости — и читал по лицу, угодил или нет. Хотел, чтобы она забыла нелепое предложение о помолвке, но вряд ли такое забудешь. Академию продолжало штормить. Близился выпускной бал, все нервничали. Инспектор подливал масло. Приходилось часто отлучаться для визитов к королевскому целителю, и свободное время было только ночью, либо поздно вечером, либо рано утром. Эмирейт мог бы подойти между занятий, ему было все равно, что станут говорить, но он не мог себе позволить компрометировать Королин сверх того, что уже есть. Репутация для женщины – вещь значимая. Да и не так много было этих встреч в коридорах, чтобы сказать что-то, кроме дежурных вежливостей. Но смотреть, как она идет навстречу, было изумительно хорошо. У него словно крылья вырастали вмиг, а уж улыбку сдержать и вовсе не получалось. Особенно, когда она лукаво, чуть опуская ресницы, улыбалась в ответ. «Моя!» — стучала внутри. «Моя!» И у нее тут же менялся взгляд. Вот как сейчас. Хищный, зовущий, магнетически притягательный. Будто она слышала, будто... «Райт!» Он сбился с шага. Свет упал на кулон у нее на груди. Тот самый, что Эмирейт подарил в карете после первого посещения кофейни. Безделица, грошовая мелочь. Не выбросила. Постепенно приручаемый огонь промчался по венам. Фигура Королин окуталась завившейся вокруг призрачной дымкой, похожей на кокон из крыльев, которую видел только он. Тень дракона. Еще одна загадка. Тень его или у Королин своя? Бывает подобное у драконец с рождения неспособных к обороту. Нужно спросить у Арца. Из столовой хохоча высыпала стайка студенток. Кто-то нечаянно толкнул Королин, извинился тут же. Но это было даже хорошо, потому что она оказалась прямо у Эмирейда в руках. «Как неловко, мисс Виридан, я вас не ушибла?» Голос предельно вежлив и серьезен, а в глазах искры пляшут. «Что вы, мат Арлинд, это даже приятно!» «Так бы и кус...» Вдруг ясно услышал он и с готовностью ответил. «Кусайте!» «Туалетная комната рядом с моим классом на втором этаже, сейчас!» Едва слышно скороговоркой произнесла Королин, стиснув и отпустив его пальцы. Затем был изящный поклон. В брюках. Эмирейт едва сдержал улыбку и также едва сдержался, чтобы не рвануть по коридору бегом к ближайшей лестнице на второй этаж. Сердце останавливалось при мысли, что он вновь коснется ее, обнимет. Дверь помещения открылась. Его сцапали за жилет, втянули внутрь и в одно мгновение лишили воспитательного инструмента. «Что за драконьи игры?» Край стека уперся под подбородок. Глаза Королин сверкали, как два драгоценных камня, полностью оправдывая название ее должности в Академии. «Никаких игр, просто соблазняю», — честно ответил Эмирейт, прижал, как мечтал, и оборвал возмущение поцелуем. Может, резче и грубее, чем собирался, но сдерживаться сил никаких не было. Несколько невыразимо долгих, восхитительно сладких минут и ощущение полета. «Теперь?» — с трудом переводя дыхание и борясь с желанием вернуться к прерванному ей уже самой занятию, произнесла Королин. «Теперь моя очередь». «Ваша очередь набрасываться с поцелуями?» Виридан ловил оттенки эмоций, жаркие образы и кончиками пальцев, чувствовал готовое отозваться на более откровенные ласки тела своей. О, Файвор, как невыразимо приятно это осознавать. Половинки. Приглашать, раз у вас не выходит. И только посмейте не явиться или опоздать, Райт. Глава 7. Инцидент случился на занятии, и, на мой взгляд, выеденного яйца не стоило, чтобы так раздувать. Надавила авторитетом на чрезмерное самолюбие одной из учениц. Заставила выполнить силовую связку, чтобы не осталось желания пререкаться, а только тихонько лежать и дышать. Но девица при внушительных статьях оказалась нежным одуванчиком и нажаловалась. «Всем получается». Замдиректора Зильди, ректору лично, опекунам и жениху. Итогом был повторный визит в кабинет инспектора и потрясение перед моим недоумевающим лицом пачкой кляус. Я пыталась абстрагироваться и просто смотреть на красивое. Сволочной Аркейн Стоун все же привлекательный мужчина. Стройный, подтянутый, высокий, подвижный. Увлеклась. Один минус. Два. Блондин и зануда страшная. «Еще один подобный инцидент, Матарлинд, и вам придется искать другое место при всей несомненной пользе ваших занятий. На вашем месте я бы уже начал присматривать альтернативы, поскольку вы из тех мат, что предпочитают проламывать стены лбом, вместо того, чтобы обойти препятствия щадящим для себя и окружающих способом. Доброго дня». «И вам, инспектор», — оскалилась я. Дверь прикрыла аккуратно и мечтала познакомиться с избранной этого ящера, чтобы от чистого сердца вручить дубинку для поправки характера или сковородку чугунную, чтобы звенело хорошо. На худой конец и поднос сойдет. По коридору я шла бодрая и злая. Кто хоть раз общался со Стоуном, поймет. Вежливый и тактичный монстр доводит до белого коленя с полпинка. И тут, осеянный светом из окна в торце коридора, прямо мне навстречу явился он, Эмирейт Виридан, затеявший очередные придворные игрища с посыланием подарков вместо того, чтобы поступить как дракон, прижать и... Раз уж я такая насквозь аморальная и бессовестная особа, не сделать ли это самой? Упираться он точно не станет, а настроение как раз было, если не покусать кого-нибудь, то хотя бы покуситься. Или подразнить. «Ну, держись, Райт!» Я прицелилась кокетливым взглядом, бросила пробную улыбку. Изобразила от бедра, но тут меня подсекли молодые и ранние. Вывалились толпой из столовой и, вовсю обсуждая будущий бал, а потому, не видя ничего вокруг, толкнули меня на дисциплинарное нарушение. «Как неловко, мисс Твиридан, я вас не ушибла?» «Что вы, мат Арлинд, это даже приятно!» С урчащими нотками отозвался Виридан, прищурил зеленющие глаза. «Так бы и куснула, прямо здесь!» «Кусайте!» Отчетливо раздалось у меня в голове. Кожу с изнанки опалило жаром так, что во рту мгновенно пересохло. И как тут было сдержаться? «Туалетная комната рядом с моим классом на втором этаже. Сейчас!» Скороговоркой выпалила я, стиснув и отпустив его пальцы. По ладони и вверх по руке замурашило. Волоски на затылке встали дыбом, будто на меня сзади дракон дохнул. «Аррр!» Должна дать ему должное. Явился едва ли не в ту же секунду, едва я успела сама войти в раздевалку. И я сделала то, о чем давно мечтала сама, и о чем наверняка мечтает каждая из восторженных почитательниц учителя танцев. Взяла его стек в свои руки. Так и чесалась отшлепать поганца за эмоциональные качели, которые он мне устраивает. Что за драконьи игры? Край стека уперся под подбородок. Глаза Эмирейда тут же налились магнетической глубиной. Разбитая шрамом бровь дернулась вверх. «Пират. Натуральный пират». «Никаких игр. Просто соблазняю», — ответил пират и сделал, как я хотела. Прижал, оборвал возмущение поцелуем. Резко, немного грубо. И мой мозг на какое-то время напрочь отключился. Никто и никогда не целовал меня так, как это делал Райт. С ощущением уходящей из-под ног земли и раскрывающихся за спиной крыльев. «Теперь», — с трудом переводя дыхание и борясь с желанием вернуться к прерванному мною же самой занятию, проговорила я. «Теперь моя очередь». «Набрасываться с поцелуями?» — лукаво поинтересовался Эмирейд, заставляя меня полыхать и таять от практически невинных прикосновений. «Приглашать, раз у вас не выходит. И только посмейте не явиться или опоздать, Райт. А теперь отступаем». Гордо, независимо и быстро. Пока он не понял, что еще секунда, и поцелуем бы не обошлось. Идея пригласить самой возникла утром после пробуждения, когда прокравшееся в комнату солнце бросило золотистый блик от подаренного Эмирейдом кулона мне в глаз. Случилось то самое озарение, или просто такой сон с участием Виридена в одном полотенце виноват, не знаю, но дело сделано. О снах говоря, начиналось все как в ту ночь, когда он ко мне случайно ввалился совершенно голый, а завершилось в постели, не моей. Эмирейд был пугающ, но от этого еще более привлекателен, с хищными драконьими зрачками, рисунком чешуи на скулах и плечах, и с огромной подвижной тенью, почему-то белесой, как странная дымка, которую я иногда вижу в сильном раздрае, или с Вириданом наедине. И что еще более странно, тень эта была у нас одна. Но во сне мне некогда было об этом думать, мало ли что приснится. Ведь имелся более интересный объект для взаимодействия. Вер с ними со снами. У меня вдруг появился реальный шанс воплотить их в жизнь. Я приметила кафе недалеко от галереи искусств, где побывала вместе с алой дамой Бертой Редрик. Она желала посетить выставку венчальных и свадебных атрибутов, а меня приобщить к культурной жизни – поскольку я, по ее словам, кисну и так ничего, кроме академии и бесстыдно, до сих пор в Драксити не видела. «Терминал», — напомнила я. «Очень познавательное и интересное место». «Фу, тоже мне. Мы еще обязательно сходим в бар Дель. Его попаданец открыл лет 5 назад. Совершенно нетипичное для хвоста место». Там иногда Риз Кальм выступает. Дивный голос и красавчик такой, что закрадываются мысли о эльфийских генах. Вам же нравится эльфийское? Несомненно. А некроманты в Драксити есть? Настоящие? В хвосте демона лысого найти можно. А вам зачем? Да так. У нас о магии только забавные истории сочиняют и даже почти не врут. Эльфы есть, орки есть, драконы. Любопытно на некроманта посмотреть. Если не привередничать, можете сходить в целительский домик. Старший целитель Фирис владеет магией вне жизни. Разговор происходил в том самом милом заведении. Мне там понравилось, и я наметила кафе в жертву нашего с Эмирейдом свидания. Место и время встречи отправила, хихикая, так же, как и он мне, открыткой. Заодно в бытовой магии попрактиковалась. Мой вестник оказался похож на мелкую, очень мелкую белую сову и получился не с первой попытки. Пробный я отправила алой даме с запиской. Проверка связи. Получила в ответ ее порхающий цветок и уверенно сотворила посланца для Эмирейда, четко держа в голове образ абонента. Накануне дня Че Мад Эрхт попыталась соблазнить меня составить ей и Мад Зильди Ирзик компанию во время экскурсии в галерею группы выпускного курса. Я отговорилась занятостью. Предстояла сложная задача — выбрать между привычной одеждой и платьем. Хорошо, с цветом проблем не было. В моем шкафу все было красивое, потому что зеленое. И меня это странным образом даже не расстраивало. Решилась на платье. На подножке экипажа меня при полном параде настигла кара в лице инспектора Стоуна. Оказывается, в академию прибыли опекуны обиженной мной студентки, которым я вдруг оказалась должна извинения. Мой принаряженный вид явно не поспособствовал взаимопониманию. Но я торопилась и предпочла сделать, что от меня ждут, чем вдвое дольше объяснять, почему не обязана это делать. Но даже несмотря на свою покладистость и уступчивость, освободилась я значительно позже назначенного времени встречи. Когда я приехала в кафе, за заказанным столиком уже никого не было. Даже таблички «Зарезервировано». На мой вопрос, должна ли я что-то за просроченную бронь, мне ответили, что другой гость уже все оплатил. Он долго ждал? «Прилично», — ответил администратор, и в его укоризненном взоре явно читалось непроизнесённое «не». Я вернулась в академию совершенно разбитой морально. И всякие отговорки, что Эмирейд вечно опаздывал или сбегал, не помогали, поскольку сама я никогда так ужасно не опаздывала. Что гаже всего, подобное легко было счесть мелкой местью. Плюс я с дуру написала в записке приглашение про последний шанс. И что он теперь подумает? Шла кустами, не жалея эксклюзивного платья. В кафе, где я как-то поиграла в местный бильярд и подбила Виридена, происходило что-то людное, шумное и наверняка санкционированное. Знакомый тенор пел о коварной возлюбленной, которая несколько раз назначала свидание и не являлась. Подходить ближе не решилась. Но до самой академии меня преследовали ассоциации с народными песнями, горящими избами и жеребцами, которых нужно останавливать на скаку, иначе никак. От переживаний разыгрался аппетит. Тем более, что обед не состоялся. В столовой я, поразив своим платьем кухарок, нервно и торопливо прикончила обед, а над десертом, фигурной пирамидкой зелененького дрожащего желе, поиздевалась. Вот же не виновата ни в чем объективно, а чувствую себя. Глава 8. Происходящее далее иначе, чем законом бумеранга, обозначить было нельзя. Я неоднократно предпринимала попытки поговорить, улучив момент, но все время что-то мешало. И кто-то. Окружающие будто сговорились. Ученицы в преддверии приближающегося бала и будучи наслышаны про инцидент с извинениями, сплетни зло, время от времени предпринимали попытки козырять связями, на что я сообщала, что неудовлетворительные отметки за мои занятия роняют БРР так же уверенно, как и все прочие, и волнения, по крайней мере в классе, прекратились. Я бы с радостью не слышала вообще ничего, выходящего за рамки учебной программы, но не ходить же с берушами в ушах или местным аналогом заклинанием тишины. Работает ровно столько, насколько задумано, и стоит активировать, не снимается, пока заложенное время не истечет. Не очень удобно. Виноваты были все те же сплетни, и я ловила себя на том, что начинаю прислушиваться, едва в разговорах упоминалось имя малахитового сэра. Виридан почти открыто благоволил Мади Марциус и нещадно третировал прочих. Наверное, и на него жаловались, но у него имелись связи, по тем же слухам, во дворце. Он был вхож в лучшие дома, и, несмотря на взаимные ужимки при встрече, явно не просто знал инспектора Стоуна, а знал хорошо. Вели они себя как давние приятели, которые когда-то рассорились из-за девчонки, подрались и при всякой встрече именно это и вспоминают. Высказывание Стоуна об альтернативах в мою сторону зародило здравую мысль. Куда податься, если Академия как источник дохода перестанет таковым быть? Остатки компенсации за аварийное перемещение и то, что оставалось от жалования, лежали в банке, но накопления имеют свойство заканчиваться. Специальность у меня слишком специфическая, значит, действительно нужен был запасной вариант. И он нашелся. Вечерние курсы в университете прикладной магии. В проспекте обещали научить, и из направлений присутствовала защитная магия, к которой у меня, по мнению коллег, наибольшая расположенность. Теперь все было практически по канону. Попаданка, магическое учебное учреждение, и я в студентках. Времени не стало совсем. Зато я могла совершенно спокойно использовать академические мощности для собственного обучения. В доступе была приличная библиотека и лояльный серый сэр, мист Гри. Место для практики, консультации коллег и профессиональные советы от профессиональных магов. Эмирит. Здесь было сложно. Судя по всему, он действительно воспринял мое приглашение как низкий способ отомстить сразу и за все. Несколько раз я чувствовала на себе его взгляды, но когда оборачивалась, натыкалась на спину. Прибавить к этому коварство мироздания и окружающих, и получалось более половины месяца отчуждения. За такое время кто угодно остыть успеет и обратить свой взор на более беспроблемную и понимающую пассию. Но стоило представить Эмирейда с кем-то еще, я начинала злиться и одновременно впадать в отчаяние, с улыбкой покрываясь мурашками, перебирать волшебные моменты вместе и желать спрятаться в углу, чтобы попсиховать в свое удовольствие. Зараза. Вот так взять и влюбиться. Ночью я проснулась рывком, будто в яму провалилась. Что именно снилось, я не помнила, только сердце ходуном ходило, и было ощущение, что Эмирейд сейчас тоже не спит. Мечется по комнате туда-сюда. С трудом подавила нервный порыв вскочить и подняться этажом выше. Вот будет номер, если это всего лишь плод расшалившегося воображения, а он на самом деле спит. Простою, как идиотка под дверью, или и того хуже, мне откроют и вежливым, чуть хрипловатым сосна голосом поинтересуются, не ошиблась ли я дверью. А затем девичий голос, тоже сонный, спросит: «Милый, кто это там?» «Арр». И что в итоге? В итоге я, пободавшись с одеялом, совершенно ни за что избив подушку и в нее же поорав от набирающегося оборота раздрая, матерясь на родном, в бесстыжей пижамке, криво запахнутом халате и коротких сапожках. Тапки от ужаса, что им придется выйти ночью, забились под кровать и рукой не доставались. Распахнула дверь, шмыгнула вдоль стенки по коридору, выскочила на полутемную лестницу и... Удар был сногсшибательный. «Убийственно!» — охнув, произнес ушибленный, сумев удержаться на ногах, босых. Изобразил магический светляк, пронзил изумрудами глаз и добавил. «Убийственно хороша!» Халат сполз с плеча. Бретель топа тоже. На лестнице было бодренько, а ткань у пижамки тонкая, так что Эмеральду быстро нашлось, где глазом зацепиться. Впрочем, как и мне. Босой, слегка лохматый Виридан в узких штанах и расстегнутой рубашке. Зрелище не менее привлекательное, чем он же в полотенце. Тем более, что его колено обеспечивало мне устойчивость, вписавшись между моих. А моя рука тоже исключительно, чтобы не падать, цеплялась за пояс его штанов. Я чуть шевельнула пальцами, живот поджался, кожа горячая. Пальцы кольнуло, пересохло во рту, я облизнула губы. «Кора... Лин», — выдохнул Эмирейд. Удерживающая меня под спину рука напряглась. Та, что прежде лежала на перилах, нырнула в волосы. «Что вы здесь делаете?» «Решила дать вам самый последний шанс», придвигаясь поближе к восхитительно теплой и упомрачительно волнующей голой груди, отвечала я, невольно откидываясь головой на шуршащую по затылку ладонь и совершенно определенно подставляя соднящие губы и шею. «Давайте...» Едва ощутимо касаясь моих губ своими, горячо прошептал мужчина. «Ко мне? К вам?» Вздрагивая и едва не постановая, лепетала я. «Ко мне ближе». «Я в вашей спальне голый уже был», пульсируя зрачками, как во время приступа лихорадки, ответил Эмирейд. «Аргумент», — быстро согласилась я, прошлась ладонями по его груди вверх, нырнула за спину под рубашку и прижалась животом так, словно готова была на все, не сходя с этого места. Эмирейд издал глухой ракочущий звук, прикусил меня за шею, подхватил на руки. Рванул вверх по лестнице, чуть не уронил, потому что я не сдержалась и присвоила такие близкие соблазнительные губы. В коридоре он едва не свернул плечом тусклый ночной светильник, а я немного оббила ноги о косяк, когда мы криво вписались в дверь. Потом я мало что помню отчетливо, кроме последовавшей за падением на постель сумасшедшей страсти, рвущей сердце нежности и поцелуев, прохладных простыней, горячих рук, шепота в темноте, жадных ласк и слов, от которых у меня заходилось дыхание. «Лин, моя Лин, мое сердце, мои крылья!» Надеюсь, у Эмирейда в комнате хорошие щиты от громких звуков, потому что в какой-то момент молчать стало совершенно невозможно. Остаток ночи я проспала в тисках его рук, так же сильно обнимая в ответ, и видела во сне, как проносится под широким сильным крылом, подернутый дымкой, рассветный лес. Чувствовала, как покладист ветер, как воздух обтекает сильное длинное тело, покрытое плотной густой малахитовой чешуей, золотистой искрой по краю. Слушала, как бьется в груди огромное сердце. И это был самый восхитительный звук на свете.